Глава 21. Отпечаток на зеркале. Однако пришлось прояснить еще несколько вещей, прежде чем я отпустил эту троицу. Насколько мне удалось выяснить, ключ от задних ворот был только у трех человек. У Рональда Холмса, Джеффри Уэйда и Мириам. Джерри вообще не был в курсе, что у Мириам имелся этот ключ. Но Харриет об этом помнила. Мириам рассказала ей прошлым вечером, что она, Мириам, заполучила ключ от Холмса. Тем не менее, Харриет настаивала на том, что ключ, который Батлер обнаружил в повозке, никак не мог принадлежать Мириам, поскольку упомянутый ключ все еще находился у ее подруги, и она видела его прошлым вечером. Найденный Батлером ключ был новеньким и блестящим. Его вырезали совсем недавно. И, к нашему счастью, название компании, которая выполнила этот заказ, было выгравировано прямо на нем. «Болтон, Арундел Стрит, Стрэнд». Наконец я спросил, возражает ли кто-то из них против того, чтобы с них сняли отпечатки пальцев. Большинство обычно отказывается, это их право. Однако же эта троица, похоже, заинтересовалась идеей, и Батлер даже настоял на том, чтобы пройти процедуру. «Хочу все прояснить, поскольку я прикасался к этому ножу», — спокойно признал он. «Понимаете, я не брался за рукоятку и не держал его в руках. Я лишь дотронулся до него, знаете, почти машинально, чтобы убедиться, что он реален. Что нам с этим делать?» Когда они вышли из моего кабинета, я сел сверять между собой рапорты, прежде чем отправиться в музей Уэйда. Как я выяснил, просматривая фотографии, множество отпечатков, найденных на кинжале, были настолько смазаны, что от них едва ли был какой-то толк. Таким доказательством в суде никого не убедишь. Но обнаружились и другие зацепки, которыми я остался весьма доволен. Я снабдил сержанта Бетса ключом и послал его к Болтону. Позвонив Карутерсу на Уайн-стрит, я попросил его сделать для меня кое-какую сверхурочную работу и расследовать одно дельце на Принца Риджен Корт, что на Пелмел Плейс, а затем присоединиться ко мне в музее. В музее я выдвинулся лишь к обеду. Небо уже очищалось от туч, но погода все равно стояла промозглая и ветреная. Несмотря на то, что затейливые представления Карутерса о таком респектабельном учреждении, как музей, казались мне весьма преувеличенными, в одном я был вынужден с ним согласиться. От музея веяло какой-то бесприютностью. Вокруг него в тот день не сновали зеваки, и для посещения он был закрыт. Меня впустил дневной служащий, назвавшийся Уорбертоном. В главном зале подсветка была выключена лишь под одним из карнизов, так что внутри царил полумрак. И вновь вынужден признать, на вид это был самый обыкновенный зал. Такое можно встретить в любом музее. Лирические акценты, конечно, имеют свой особый шарм, но не думаю, что они могут составить конкуренцию выверенности и четкости. Кто-то двигался в мою сторону из пресловутого базарного зала, который и интересовал меня в первую очередь. Догадываетесь, почему? Вышедший ко мне из этого полумрака человек представился как мистер Рональд Холмс. Я был приятно удивлен встрече с ним. Он производил впечатление рассудительного, энергичного и способного молодого человека с прямым, уверенным взглядом и умением не сходить с ума из-за всяких небылиц. Несмотря на все напряжение, он не подавал виду, что испытывает какую-то нервозность, и говорил со мной прямо и открыто. «Да-да», — сказал он. «Сэр Герберт говорил, что вы придете. Мистер Уэйд сейчас в кабинете хранителя. Они с доктором Эллингвортом рассматривают новейшие приобретения в коллекцию. Если желаете пройти туда, и бог с ним, с кабинетом хранителя», — прервал его я. «Я хотел бы взглянуть на подвал, но вначале вот что. Не могли бы вы включить весь свет в зале?» Холмс с любопытством посмотрел на меня, но ни о чем не спросил, прежде чем отправиться к Уорбертону. Я подошел к выступающей стене, в которую той ночью метали уголь, Высоко над моей головой, на ее шероховатой поверхности, покрытой красновато-желтой штукатуркой, все еще виднелись его следы. Находились они, как уже неоднократно было сказано, над занавешенной витриной с латунной посудой. Самый потрясающий пылесборник, который я только видел. Я встал спиной к входу в эту лавочку и взглядом примерился к тому, что мне было видно с этого места, если выглядывать из лавки в широкую и высокую арку, ведущую в большой зал. Загорелся свет. С этой позиции я едва мог видеть кусочек входа в персидский зал, располагающийся напротив. Однако же в моем поле зрения находились все пять повозок, кусочек входа в египетский зал и дверь, ведущая в подвал в самом конце. В базарном зале было темно, так что открывавшийся с того места вид сиял, как театральная сцена. Никакой ошибки быть не могло. Заметив это, я удовлетворенно стал насвистывать Джона Пила. «Улавливаете, почему?» Я поманил за собой Холмса, поскольку он мог бы предоставить мне ценную информацию, а затем отправился в подвал. Холмс смотрел на меня пристальным изучающим взглядом, и я спрашивал себя, догадывается ли он, что у меня на уме. Но он ничего не говорил. Карутерс уже успел представить вам краткое описание подвала. За его дверью можно было различить пролет бетонной лестницы. Она находилась в самом дальнем конце музея. Справа виднелась широкая дощатая перегородка, отделяющая от остального подвала узкое вытянутое помещение. Слева находился закрытый бак с углем. В дальней стене подвала, футах в 10 от лестницы, под потолком располагались три окна, наполовину утопленные в землю, если смотреть снаружи. В подвале были сравнительно чистый каменный пол и выбеленные стены. Я понятно изъясняюсь? Все это я увидел, когда Холмс зажег внутри электрическую лампочку. Возможно, вы помните одну вещь, упомянутую в истории Карутерса. Пробравшись через угольную яму в ночь убийства, он оказался в дальнем углу подвала и ощутил сквозняк. Если добавить этот факт тому, что мне уже было известно, это походило на зацепку. У бака с углем я обнаружил старый кухонный стул. Взобравшись на него, я по очереди проверил каждое окно и обнаружил то, что определенно должен был обнаружить. Среднее окно было не заперто. Затем я обернулся к Холмсу, стоявшему прямо под горящей лампочкой. Ее свет отражался в стеклах его очков и бросал густые тени на лицо. Он держал руки в карманах, насвистывая сквозь зубы какую-то мелодию. «А теперь, — сказал я, — пройдемся по вашей истории о том, что здесь произошло вечером в пятницу. Я уже собрал свидетельства нескольких человек, и они, кажется, почти полностью совпадают друг с другом. Я хотел бы расспросить вас о воротах на заднем дворе музея. Постоянно ли они заперты?» «Постоянно, сэр», — произнес он с выражением явного удивления. «Вы имеете в виду ворота в стене?» «Да, постоянно, по распоряжению мистера Уэйда. У нас, конечно, имеется эффективная защита от грабителей, но мистер Уэйд не хочет, чтобы во дворе ночевали всякие бродяги. Они встречаются даже в таком районе, как Сент-Джеймс. Холмс замешкался, утирая лоб тыльной стороной ладони. «Могу я узнать, почему вы об этом спрашиваете?» «Мне сообщили, что от этих ворот существует лишь три ключа. Один у вас, один у Уэйда-старшего и один у мисс Уэйд. Все верно?» «Не совсем, сэр. Существует лишь два ключа». «Два?» «Да. Видите ли, мисс Уэйд позаимствовала мой ключ. А мне, в свою очередь, пришлось позаимствовать ключи мистера Уэйда, когда тот уехал утром в пятницу». «Так что замысел был неплох», — произнес он и улыбнулся. «Теперь вам уже все известно про этот идиотский спектакль. Я по глупости согласился на него, и вот что из этого вышло. И раз уж я согласился принять в нем участие, то решил, что устроить все нужно как следует и исключить возможность того, что мистер Уэйд, неожиданно вернувшись, вломится к нам через задние ворота». «Так у мистера Уэйда не было ключей от ворот с утра пятницы?» «Все верно. Кстати, вот этот ключ, если хотите взглянуть на него». Он с готовностью вытащил из своего кармана точную копию ключа, который Батлер обнаружил в повозке, разве что ключ Холмса на вид был старым и утратил блеск. «Нужно вернуть его мистеру Уэйду. Он и без того возмущен до глубины души. Разыскивая здесь гвозди, Мириам устроила беспорядок в его драгоценной мастерской». С этими словами Холмс кивнул в сторону дощатой перегородки. Она раскидала его рабочие рукавицы, отвертки и всякую прочую всячину, хотя он и сам поступает точно так же. Если б я не знал, что она была здесь, то подумал бы, что сам старик тут и работал. С минуты или две я обдумывал сказанное им, затем осмотрел ключ. «Другой ключ», — сказал я. «Тот, что остался у мисс Уэйд. Он такой же старый». «Старый? Не был ли он вырезан совсем недавно?» «Боже мой, нет!» Холмсом все сильнее овладевала растерянность. Однако при всем том он оставался предельно вежливым и осмотрительным. «Обоим ключам уже по меньшей мере года два». «Вы знаете, зачем ей нужен был ключ?» «Ни малейшего понятия. Я и сам ее об этом спрашивал. Но Мириам своеобразная девушка-суперинтендант». Его улыбка несколько помрачнела, и оттого лицо стало выглядеть куда старше. «Обыкновенная блажь. У нее на любой вопрос один ответ. Ой, да ладно, тебе хватит вопросов, ну блажь у меня такая. Я ей ни в чем не отказываю. Послушайте, не хочу лезть куда не следует. Но что, черт возьми, все это означает?» «Благодарю. Не подниметесь ли вы наверх на пару минут?» — предложил я. «Мне нужно кое-чем заняться, желательно в одиночестве». «Как скажете, сэр», — пожал он плечами. «Мне сообщить мистеру Уэйду об этом?» «Нет, с мистером Уэйдом я поговорю не раньше, чем увижусь с мисс Уэйд. Сделайте одолжение. Обеспечьте мне беспрепятственный выход отсюда. Если явится инспектор Каротерс, пошлите его ко мне. Я хотел бы прояснить еще одну вещь. В пятницу ночью, когда доктор Иллингворт лежал без сознания и его протащили в подвал через угольную яму, вы участвовали в этом процессе?» Редко когда можно увидеть абсолютно застывшее лицо. Но лицо Холмса стало именно таким. В его представлении, и оно, возможно, было не так уж далеко от правды, подобное дурачество было немногим лучше убийства. «Да, я был здесь, внизу. Мистер Ричард Батлер тянул его через люк, а Бакстер помогал. Я понимаю, сэр, всему этому нет никакого оправдания, разумеется. Когда вы спустились в подвал, а затем вошли в угольную яму, здесь уже была куча ящиков, составленных один на другой, так что можно было бы легко и просто выбраться на улицу. Такая вот своеобразная лестница». Холмс кивнул, прищурившись, а я продолжил. «И таким образом ни у кого из вас на подошвах не осталось угольной пыли. Верно?» «Полагаю, что так. Я, конечно, никаких следов не заметил, но едва ли подобное меня тогда волновало. Кроме угольной ямы в подвале, хранится ли здесь уголь где-нибудь еще не в баке?» Я указал в сторону угольного бака. «Нет, нет, только здесь». «И, наконец, чтобы прояснить этот вопрос, мистер Холмс, где-нибудь в подвале можно найти зеркало?» Он изумился настолько, что на его интеллигентном лице не осталось и следа интеллекта. Половина его лица сморщилась. Он потянул себя за воротник и двинул шеи, прежде чем разразиться хохотом. «Прошу прощения, суперинтендант, но это просто какой-то штамп из детективного романа. Вам должно быть нравятся байки, которые рассказывают о вашем друге докторе Фелле. Наверное, это его методы ведения расследования». «Забудьте о них», — отрезал я. «Отвечайте на вопрос». Впервые за тот день мне пришлось столкнуться с подобной дерзостью. «Зеркало!» — повторил он и вновь осклабился. «Это ж последнее из того, что можно найти в подвале. Но раз уж такое дело, то парочка, пожалуй, найдется». Нашему великому мастеру публичных зрелищ мистеру Уэйду однажды пришла в голову идея устроить здесь зеркальный зал, как у мадам Тюссо. Но нам удалось отговорить его от этой затеи. Он купил пару огромных выгнутых зеркал, ну, вы понимаете. Они хранились здесь, и он периодически стоял перед ними, заливаясь хохотом. Им так и не нашлось применения в музее, так что зеркала отправились за угольный бак. «Можете быть свободны», — сказал я, и Холмс с какой-то мрачной улыбкой на лице стал медленно отступать назад, пристально глядя на меня, пока каблуки его ботинок не стукнулись о ступеньку. Затем он начал подниматься, все еще улыбаясь. Если б я не знал всех обстоятельств, то решил бы, что ему была неприятна сама мысль о том, что эти зеркала кто-то найдет. Наклонившись за бак у дальней стены, куда почти не попадал свет, я обнаружил зеркала. Верхнее, обращенное зеркальной поверхностью наружу, было настолько серым от пыли, что в нем едва можно было различить отражение. Его поверхность представляла собой массу выпуклостей и впадин. Ну, вы понимаете, о чем я. Они-то и искажают вид человеческой фигуры, какой ее задумал Господь, и создают зрелище, которое считают забавным те же люди, что смеются над обезьянами в зоопарке, хотя, считай, смеются над самими собой. Вытащив фонарик, я посветил им на зеркало. И тут меня чуть удар не хватил. С пыльной поверхности прямо на меня смотрело лицо, широкое и сплюснутое, как будто из ночного кошмара, с длинными усами и рядом волчьих зубов. Разумеется, это было всего лишь мое отражение. Но во всем этом деле не было ничего кошмарней этой сплющенной рожи, уставившейся на меня с пыльной зеркальной глади в тиши и мраке подвала. Однако меня это мало интересовало. Я видел лишь свое лицо и более того, поскольку кто-то обтер пыль с одного участка зеркала. Я склонился, чтобы рассмотреть этот начисто вытертый пятачок. Я обнаружил неспосланную свыше подсказку, какую порой получает даже полицейская ищейка. Прямо на границе чистой поверхности и смазанной вниз пыли красовался один единственный четкий отпечаток пальца. Убийца был у меня в руках. Нужно было дать лишь несколько указаний. Осмотреть угольный бак при хорошем освещении, а не при свете фонарика, а затем допросить Мириам Уэйт. И вот убийца найден. Я этому не особенно радовался, можно сказать, я даже пал духом. Однако же мне пришлось с этим смириться. В этом и заключается проклятие того, чтобы иметь совесть. На вершине лестницы открылась дверь, и я направил в ее сторону луч фонарика. «Но если какой-то мерзавец и в самом деле стащил рукавицы с вашего стола», — послышался размеренный, громкий и нетерпящий возражений голос. «Я могу предположить, какой у этого жеста был подтекст, исходя из... и отвертку!» — взвизгнул в ответ другой голос. «Разрази меня гром, они стащили мою отверточку, чтобы открыть этот дурацкий арабский сундук. А где же большая отвертка? Смотрите под ноги. Копию баб Эль-Тельсима еще не успели распаковать. Но она у меня там, в мастерской, и мы сможем взглянуть на нее, если... Здравствуйте!» Их ноги, особенно те, что принадлежали высокому сухопарому мужчине, в котором я узнал доктора Иллингворта, производили оглушительный топот. Старый Джеффри Уэйт семенил впереди. Казалось, даже его длинные усы подрагивали в такт шагам. Позади него... Поводя плечами при каждом шаге, плелся Иллингворт. На его носу сидели очки с толстыми стеклами, а из воротничка торчала сморщенная шея. Было достаточно светло, чтобы старик Уэйт заметил, что я стою в углу. Он так внезапно замер у подножья лестницы, что Иллингворт врезался ему в спину. «Здравствуйте», — проскрипел Уэйт. «Кто здесь?» «Эй, там!» Я включил фонарик и объяснил ему, кто я такой. Уэйт остановился на некотором расстоянии от меня, склонив голову на бок, словно индюк с налитым кровью гребешком. Его маленькие черные глаза, блестящие, как кусочки стекла, смотрели на меня с выражением, которое невозможно было считать. Пока я все объяснял, его глаза так и бегали туда-сюда. Что-то назревало. Он к чему-то готовился. «А-а-а!» — произнес Уэйт, звеня монетками в карманах. Его грудь медленно раздувалась. «Хэдли, да? Ах, да-да. Берт Армстронг говорил мне о вас. Что ж, вам не обязательно было пробираться сюда тайком». Тут он задрал голову и скрипуче рассмеялся. «Ходят тут всякие. Ну да ладно. Вы, кажется, заинтересовались моими уморительными зеркалами. Так вот они, полюбуйтесь». Он подскочил к ним с такой скоростью, что я и шелохнуться не успел. Оказавшись позади меня, он стал елозить рукавом по зеркалу, прежде чем я успел схватить его за руку и оттащить в сторону. Непоправимый вред уже был нанесен. Не было у нас больше отпечатка пальца. Вместо этого в подвале повисла такая тишина, что можно было слышать ее звон. Затем он вновь захихикал, закаркал злобным вороном. «Итак, какого черта вы здесь забыли?» — поинтересовался он. «Что за фантазия такая?» «Фэлл, думаю, вы можете подтвердить, что я весьма спокойный человек. Я стараюсь заниматься своей работой, а к угрозам прибегают лишь слабые люди». Но, видимо, его смех, безумный и скрипучий, брошенный мне прямо в лицо, как грязная мокрая тряпка, так на меня подействовал. И это был далеко не последний раз, когда я вышел из себя, занимаясь этим делом. Или, вернее сказать, не последний раз, когда случились подобные казусы. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Проревел я таким голосом, что сам удивился. «Натворил? Что я натворил? Что это вы имеете в виду? Ну-ка, хватит смотреть на меня так! Наверх! Сейчас же!» — сказал я уже более спокойным тоном. «Ой-ой!» — произнес Уэйт, склонив голову и приставив кулаки к бокам. «Вот так, значит. А у вас, похоже, стальные нервы, раз вы пытаетесь указывать... «Что мне делать в моем собственном? Убирайтесь отсюда!» — сказал я. «И убирайтесь немедленно. Я из кожи вон лез ради вашего семейства в этих обстоятельствах. Мне плевать, кто вы, Джеффри Уэйт или Папа Римский, но Бога ради! Поднимайтесь и уходите, когда я велю вам уходить!» «А то быстро загремите у меня за решетку, и там и останетесь! Какой вариант из двух вы предпочитаете?» Он, конечно, рассчитывал на то, что я струшу, но все-таки удалился. Совершенно делу не помогло и присутствие Иллингворта, который мягким, заботливым тоном расспрашивал, что случилось. Когда они, наконец, ушли, я стал нарезать круги по подвалу, обдумывая произошедшее. Возможно, когда закипаешь от гнева, но при этом не повышаешь голоса, в мозгу возникает какое-то внутреннее горение. Но, как бы то ни было, последствия бывают самые плачевные. Этот усатый деспот, которого никогда в жизни не ставили на место, кинулся на меня с лестницы и стал угрожать пустить в ход свое влияние. Верным средством было спокойно приняться за работу и посмотреть, остались ли какие-нибудь улики, которые никто не успел уничтожить. Я обнаружил еще размазанную побелку. Это мог быть отпечаток пальца, а мог и не быть. Но он вызывал сомнения. Когда Карутерс прибыл в музей, я все еще рассматривал этот след на стене. «Вы были правы, сэр», — сказал он мне. «Я только принц Риджент Корт. Все разузнал, и вы были совершенно правы. Я дал ему некоторые инструкции, в числе которых было оставаться на месте, пока я звоню в Ярд и вызываю Бетси и Престона раскопать уголь и поискать отпечатки. Затем я ушел. Когда я выходил через верхний зал, Холмс был в открытой галерее, огибающей весь второй этаж. Опираясь на мраморную балюстраду, он стоял прямо над крышей злосчастной черной повозки. Неподвижный, залитый голубовато-белым светом, с этими очками на носу, он напоминал более миниатюрного и молодого Иллингворта. И хотя он учтиво кивнул мне, я задался вопросом, уж не он ли подослал старика Джеффа ко мне в подвал? В этом музее было еще множество вещей, которые предстояло расследовать, но сначала мне нужно было встретиться с Мириам Уэйт. Вдохнув пару раз свежего после дождя воздуха, я почувствовал себя куда спокойнее. Из телефонной будки на Сент-Джеймс-стрит я передал сообщение в Скотланд-Ярд и повел полицейскую машину сквозь чистилище полуденного движения на Гайд-Парк-Гарденс. Снаружи дом Джеффри Уэйда выглядел, как и остальные тусклые каменные здания, теснившиеся на улице, не отличаясь от них ничем, кроме размера. Вся претенциозность скрывалась внутри. Я не знаток в этих делах. У меня всего лишь шестикомнатный дом в Искройдене, с садом и всем таким прочим, чем я необычайно горжусь. Но, имея за плечами длительную полицейскую практику, я умею отличить вышколенного дворецкого. Здешний дворецкий меня разочаровал. Он провел меня по длинному холлу, уставленному плюшевыми лошадьми, в небольшую комнату, обставленную в стиле регентства. Затем, аккуратно взяв у меня визитку, он отправился узнать, сможет ли мисс Уэйт принять меня. Долго мне ждать не пришлось. Снаружи из холла послышали шорох и шепот, в котором более всего выделялся решительный голос, заявивший: «Я с ним разберусь». Затем кто-то театральным жестом раздвинул портьеры, и меня встретило спокойное ухмыляющееся лицо Грегори Маннеринга. «Итак, дорогой друг», — сказал он, — «что вы хотели?»